Мария осталась, как всегда, в городе. И в суматохе даже забыла прикрыть дверь, когда договаривалась с режиссером по телефону. В этот раз рекламу будут снимать в моей ванной комнате. Vanity Parfum. Облечен грех, но не назван грешник. Не переживай, Леда. Мне кажется, тебе уже лучше. Да, но я не попала в книгу рекордов Гиннесса. Может, и к лучшему. И потом запомни, нет худа без добра. Это ты мне говорила 100 раз, но пока что. Садись в машину. Иди, поздно уже. Через 2 часа мы входили в дом у моря. Ужасно пекло солнце, но мы до самого вечера распаковывали багаж. К морю пойдем завтра, спокойно. Как будто сначала нужно хорошо прицелиться. Первыми спустились к морю мы с мамой. Отец ждал какого-то звонка, а бабушка никогда не просыпалась раньше 11. Мама воткнула в песок зонт, как ни в чем не бывало. В то утро она и вправду все делала так, будто ничего не случилось. Пришла в кухню в своем пляжном халате с желтыми цветами, приготовила завтрак, уложила в сумку нужные вещи и, подхватив меня, отправилась к морю. И все же что-то было не так, вернее, как раз то, что все выглядело как надо и казалось мне ненормальным. Короче, хоть мама и клялась, мол, она тоже понимает, что к графине не следует относиться слишком серьезно, что-то в ней осталось. В итоге мы вели себя как вентилятор, который после выключения сети некоторое время еще продолжает вращаться. Вот поэтому, наверное, прояви мама хоть малейший признак неуравновешенности, я чувствовала бы себя спокойнее. Но получилось наоборот, а может, я преувеличивала. Я сбросила пляжный халат и сказала, что пойду в воду. И добавила при этом, просто для очистки совести, что не буду заплывать за буи. Мама спокойно улыбнулась в ответ, и я не спеша отправилась к воде. У кромки легкого прибоя я остановилась, разглядывая его и с удовольствием ощущая, как вода лижет пятки, а ступни медленно погружаются в песок. Мою тень на гладкой воде неожиданно полностью накрыла черная мамина тень. Я обернулась. Мама улыбалась и держала в руках бечевку, которой сеньор Паула подвязывал молодые ветки березы, чтобы они росли прямыми. Как ни в чем не бывало, мама опустилась передо мной на колени и обвязала бечевкой мою талию. Я не успела и рта открыть, то есть буквально не успела и слово произнести. «Ну хорошо, радость моя, иди в воду, не бойся. Ничего не случится, я буду тебя держать, не бойся». Я было хотела сказать ей, что не боюсь, что победила в соревнованиях по плаванию, и едва не побила рекорд книги Гиннесса, что мне нечего бояться, но тут увидела, что мама свободной рукой накручивает волосы на палец и поняла, что это не тот случай. Может, отец или бабушка пошутили таким образом, а она отнеслась к этой идее вполне серьезно. Я поплыла и спустя некоторое время стала делать в воде разные повороты. Пока голова моя оставалась на поверхности, все шло хорошо, но когда я нырнула, то сразу почувствовала сильный рывок шнура. Волей-неволей пришлось вынырнуть. Мама сидела у кромки воды, склонив голову на бок, что-то напевала и наматывала на палец прядь волос. «Мама, все в порядке?» — крикнула я. «Да, радость моя. Отпусти немного бечевку, пожалуйста, а то мне трудно нырять». «Хорошо, радость моя!» Я облегченно вздохнула и снова нырнула. На этот раз рывок оказался таким сильным, что у меня перехватило дыхание. Придя в себя от боли, я вышла из воды. Отец и бабушка сидели под зонтом. Судя по их лицам, когда они поняли связь между ссадиной на моей талии и бечевкой, которую мама держала в руках, это придумали не они. В тот вечер я даже близко не рискнула подойти к ванной Грейс и Стэнли. Так и казалось, что меня выдернут из нее. Пришлось мыться под душем. И мама смывала с меня пену струей. Я жутко стеснялась, но не возражала. Надеялась, что это, может быть, успокоит ее. Однако, ополаскиваясь, я заметила, что она смотрит на меня каким-то странным отсутствующим взглядом. С таким же выражением на лице она вывела меня из-под душа, обернув с головы до ног полотенцем, и ушла. Низко наклонившись, я сушила феном волосы, опустив их едва ли не до пола, как вдруг увидела ее босые ноги. «У меня чудесная идея, радость моя!» Я подняла голову и испугалась. Мама держала в руках длинные тонкие ножницы. Она приблизилась ко мне с улыбкой, прежде чем я успела отстраниться, взяла и отхватила прядь моих волос. Утром, пока мама спала под воздействием зверобоя и грифыла курчавой, мы с бабушкой покинули дом у моря. Папа сказал, что я должна радоваться, потому что бабушка этим летом повезет меня в замечательное путешествие. А маме нужен отдых и больше ничего. Когда вернусь, все будет в порядке. Зеркальце обратного вида отражало мой сумасшедший облик. Справа волосы доходили до пояса, а слева только до уха. Бабушка надела на меня свою черную шляпу с красными и фиолетовыми цветами и заверила, что завтра мадам Лулу приведет мою голову в полнейший порядок. Это парикмахер всех самых великих оперных див, так что можно не беспокоиться. А пока, сказала она, я могу высказать свое пожелание. Я воспользовалась этим, и мы поехали к Наоми. Увидев меня в этой шляпе, Наоми только чуть вздрогнула, но воздержалась от какого-либо комментария. И самое главное, от вопросов. Она уже по опыту знала, что объяснения моих поступков могут взволновать больше, чем сами поступки. Ее защита в том и заключалась, чтобы никогда не уступать любопытству, не говоря уже о страхе, какой нередко вызывала моя персона. Ее мама поначалу возражала. Бабушка не славилась ответственностью и серьезностью, да и я тоже в таком виде вряд ли производила убедительное впечатление. Но бабушкино описание нашего путешествия как оздоровительного, нравственного и строго католического заставило ее сдаться. Наоми обрадовалась так бурно и горячо, так преисполнилась радости, что на какой-то момент я даже подумал, может, ей не столько важна победа на Олимпиаде по испанской грамматике, сколько нужен билет в Барселону. Когда сели в машину, и она обрела дар речи, то и в самом деле использовала его исключительно для того, чтобы без конца повторять все тот же вопрос. «Это правда! Мы действительно поедем в Барселону!» Лепнина красивыми волнами спускалась от раззолоченного купола лентами и гирляндами, стекая по стенам старинной круглой гостиной. Казалось, находишься внутри самого большого драгоценного яйца Фаберже. Высокий шиньон удлинял лицо Людовики, которая двигалась на пуантах, то опускаясь, то поднимаясь на них, под пристальным взглядом Вивьен Лакоикс. В отличие от меня и Наоми, Людовика добилась своего. Она прошла не только первый отборочный тур на получение стипендий, но и второй, третий, четвертый, пятый, шестой, и теперь оказалась там, где мечтали находиться все 11-летние балерины на свете. В кокетке, чтобы заниматься самой блистательной звездой галактики и выступать в седьмом и последнем туре, в окончательном. Поскольку отбор на каждом следующем экзамене проходил для нее проще, и главный экзамен, можно считать, был сдан еще в тот великий день, то впереди ее ожидало не столько решение, сколько чествование. В классическом танце не может быть внезапного восхождения к славе. Все достигается длительным упорным трудом, повседневными занятиями и полнейшей самоотдачей. Тут нет места случаю, нет места и для надежды. В Все уже знали, что стипендию получит Людовика. Иначе в тот великий день Вивьен Лякоикс не выбрала бы ее на отборочном туре. Вивьен выбирала только совершенство. Выбирала звезду. Людовика соединяла в себе и то, и другое. Последующие туры требовались только для подтверждения этой истины. Среди всех возможных результатов, какие мы предполагали накануне Великого дня, поражение представлялось, конечно, не самым нереальным, но зато, вне всякого сомнения, самым горестным. Выбыть из соревнований уже само по себе ужасно. Выбыть всем троим – просто беда. Так что именно Людовика спасала положение. Мне следовало убежать со всех ног, я это отлично понимала, но было уже слишком поздно. С Людовикой всегда так случалось. Увидев ее, я не могла глаз оторвать. Точно так же, как начав однажды играть с водой в ванне Грейс и Стэнли, я не могла прекратить это занятие. Мадам Лакоикс походила на длинную узловатую ветку с тонкой серой березовой корой. Голова неизменно откинута назад на 45 градусов, отчего казалось, будто она подвешена за нос к потолку на какой-то прозрачной нити. Высокомерная поза, которая до невозможности удлиняла и без того чересчур длинную шею, вынуждала ее смотреть на мир, лежащий внизу сквозь узкие щелочки век. Миру, лежащему внизу, напротив, приходилось рассматривать внутренности ее ноздрей до самого того места, где они соединялись. Ее макушку украшал такой же тугой узел, как у Людовики, только черный, с металлическим блеском, в полной гармонии с цветом треугольной шали, лежавшей у нее на руках и облегчавшей лопатки. И те, и другие, естественно, крайней худобы. Она расхаживала по залу, уперев одну руку кренделем в бок, а другой опиралась на блестящую, сравнимую по длине и толщине с метлой деревянную палку, которой то и дело что-то чертило в воздухе. Людовика хотела стать точно такой же, как она. С тех пор, как мы с Наоми вошли в зал, мадам Лакоикс только и делала, что беспрестанно, придирчиво и изнурительно поправляла какие-то ошибки Людовики. То неверный шаг, то неудачную позу, чем довела ее до изнеможения. Тем не менее, Людовика пребывала в невероятном возбуждении. Чем с более неистовым ожесточением относилась мадам Лакоикс к Людовике, тем с более неистовым ожесточением относилась Людовика к самой себе. Она полностью пребывала во власти этого требования совершенства, а я в ее власти. Последние потерянные килограммы сделали ее еще неотразимее. Самоубийство необыкновенно шло ей. Казалось, это Жанна д'Арк на костре. Ее лишенное плоти тело производило на меня какое-то гипнотическое воздействие. Казалось, я могла бы смотреть на него до конца жизни. Тончайшая кожа, касающаяся непосредственно ее внутренностей, завораживала своей чарующей матовостью. За все утро мадам Лакоикс дала Людовике всего 5 минут на отдых, от которого так категорически отказалась. «Это она нарочно, нам назло», — шепнула мне Наоми. Я кивнула в знак согласия. Однако на самом деле я так не думала. Мы обогнули северное полушарие планеты за 80 дней, точно таким образом, как моя бабушка делала все, как эксцентричная примадонна. Если в ее намерение входило ошеломить меня, то вряд ли она добилась бы аналогичного результата, даже если бы вводила мне внутривенно огромные дозы ЛСД. Мы посетили множество самых разных мест. Нередко одни оказывались полной противоположностью другим, и нет нужды говорить, что всюду, без исключения, я получала огромное удовольствие. Жить по непривычным правилам не составляло для меня ни малейшего труда. После 4 лет, проведенных в колледже верующих, это оказалось совсем нетрудно. Поэтому удовольствие от поездки не имело границ. С тех пор, как мы отправились в путешествие, я перестала понимать, о чем говорят по телевидению, потому что оно изъяснялось на незнакомых языках. Но это не доставляло мне драматического огорчения, в отличие от Наоми. Более того, я с таким интересом смотрела передачи, что иногда целые ночи проводила у экрана, глядя как загипнотизированная. Даже когда на нем не было уже никакой картинки, оставалась только упорядоченная метель, беловатый отсвет, который трепетал на моих руках. Но, наверное, это не самый удачный пример. На самом деле телевидение оказалось не просто непонятным из-за незнания языков, но и полнейшим для меня открытием со всех точек зрения. Передачи настолько захватывали меня, что если бы я еще и понимала, что говорят с экрана, то это было бы, наверное, уже чересчур. При том, что реальный мир в силу некоторых причин останавливался возле ограды нашего дома, а иррреальный приезжал сюда каждый день на фиолетовом Чинкуэченто. Я знала, что Медея устроила банкет, на котором предложила гостям угощения, приготовленные из собственных детей. Но понятия не имела о существовании быстро замороженных продуктов. Поскольку о вымышленном мире я обладала намного более широкими и утонченными представлениями, нежели о реальном, само собой разумеется, что знакомство с современной действительностью произвело на меня такое же впечатление, как «Страна чудес» на Алису. Почти 3 месяца я жила в состоянии непрестанного изумления, с опасными всплесками сильнейших потрясений. Все представляло для меня новизну, не только телевидение, все в точном математическом значении понятия «совершенно все». От самого большого до самого маленького. Самое маленькое в самом большом, нечто вроде матрешки с новинками, вложенными друг в друга. Если бы я на самом деле загадывала желание каждый раз, когда делала что-то впервые в жизни, как советовала бабушка, то мне не хватило бы и века баобаба, чтобы дожить до их существования. Настоящее оказывалось столь впечатляющим, что я ни на мгновение не могла отвлечься от него. По этой причине я даже ни разу не вспомнила о маме и о том, что с ней случилось. По этой причине или по другой, которую мне назвала Мария в аэропорту. С глаз долой и сердце вон.